В течение последующих двух дней дождь лил не переставая. Метеослужба сообщила, что в Вест-Индии сформировался мощный поток урагана, приближение и прохождение которого будет сопровождаться ветром огромной силы и непрекращающимися ливнями. Направление движения урагана пока что точно не называлось. Он мог миновать нас, но мы могли оказаться и в зоне его разрушительного действия. Два дня я не имел о Вал никаких сведений. Расспросить о ее здоровье Дайера я не решался. С беспокойством я наблюдал, как два раза в день приходил и уходил доктор Фонтен. Эти двухразовые визиты в течение дня должны означать, что Вал чувствовала себя плохо. Я бы многое отдал за то, чтобы пройти в ее комнату и узнать, как она себя чувствует. Но риск был очень велик. Ночью, лежа рядом с Родой, я все время думал о Вал. Под шум ливня и ураганного ветра мои мысли все больше и больше склоняли меня к убийству. «Возможно, у тебя не хватит смелости убить его», — говорил я себе. «Но тогда какое же принять решение? Каким же идиотом я окажусь, если вдруг мне представится случай, а я им не воспользуюсь?» Видаль — крепкий орешек. Физически он раза в три сильнее меня. Его движение, порывистость выдавали остроту его рефлексов и реакций, которые тоже были быстрее моих. Самым простым и безопасным было бы застрелить его. Но я никогда не держал в руке пистолета. Когда-то в детстве у меня была возможность овладеть этим искусством, но я ею не воспользовался. И все-таки, по-видимому, придется воспользоваться пистолетом. Надо будет подойти к нему поближе, чтобы не промахнуться. В этом деле нужно проявить осторожность, чтобы оружие потом не привело ко мне. Ни в коем случае нельзя покупать его в оружейном магазине. Его нужно купить в лавке торговца подержанными вещами, так как они не задают лишних вопросов. Множество таких ловчонок находилось в Вест-Пальм-Бич. Если я отлучусь туда на пару часов во время работы, я смогу что-нибудь там себе подобрать. Когда я проснулся, светило солнце, хотя ветер и не стих. Пока мы с Рудой завтракали, она, не переставая, говорила об урагане. «Боюсь, что он пройдет над нами. Вчера я говорила с одной клиенткой, и она мне рассказывала, как это страшно. Она помнит, как это происходило 3 года тому назад. Разрушения были огромны, 10 человек погибло, ты только представь себе!» Я допил свое кофе. «Он ведь еще не начался. Извини, дорогая, я побежал». «Но это очень серьезно, Клей!» Глаза ее даже округлились от беспокойства. Она любила все драматизировать, и теперь с этим ураганом она носилась, как цыган с писаной торбой. «Ладно, дорогая, сегодня вернусь поздно. Я позвоню». Я только краем уха слышал то, что она говорила. «Ты, конечно, слишком занят своей проклятой работой, чтобы подумать обо мне», — воскликнула она, начав вдруг злиться. «У меня свои проблемы, Рода», — сказал я, беря свой портфель и выходя из квартиры. В то время, как я выходил из своей машины, на своем ягуаре подъехал Дайер. «Хелло, старина!» — приветствовал он меня. «Уже 2 дня вас не видел. Мэвис уже, наверное, рассортировала почту. Для вас тоже что-нибудь есть?» «Конечно. Что слышно об урагане? Жена прожужжала мне все уши». «Да, такого не было уже 3 года». Он направился в контору. «Может быть, он ослабеет, прежде чем достигнет нас?» Сев за письменный стол, он начал просматривать почту, затем протянул мне 3 конверта. «Это для вас. Думаю, в них нет никаких головоломок. Как ваша новая машинистка?» «Великолепно. Строчит, как пулемет. Я нанял ее временно». «А как чувствует себя миссис Видаль?» Я открывал при этом конверт, и поэтому на него не смотрел. Во рту у меня пересохло, а сердце стучало, как бешеное. Если машинистка хорошая, Берни, советую вам оформить ее постоянно. Мне кажется, что миссис Видаль не сможет работать некоторое время. Я пристально посмотрел на него. Неужели она настолько плохо себя чувствует? Между нами и не для передачи. По-моему, это одно из тех состояний, в котором она часто пребывает после транса. Он закурил сигарету и пододвинул ко мне свой серебряный портсигар. Фонтен встревожен. Он, конечно, не знает, что ее гипнотизируют. Я не говорю ему об этом. Да он и не поверил бы мне. Сегодня утром он должен привести какого-то специалиста для консультации. «Вы ее видели?» — произнес я хрипло. «Нет, с ней миссис Клеменс. Она говорила мне, что миссис Видаль в полубессознательном состоянии, не разговаривает, почти ничего не ест. По словам миссис Клеменс, она не проявляет никакого интереса к жизни». «Он раздавил меня». «А может быть, вы могли бы попросить вашего друга, доктора Раппака, осмотреть ее?» «Эту старую калошу? Да он никому не может уже помочь, кроме своих черномазых детей». «Я подумал, что вы друзья». «Да нет. Я просто как-то встречал его на каком-то благотворительном празднике. Вообще-то он неплохой старик». «Видалю сообщили о ее состоянии?» «Пока нет, но надо будет сообщить. Фонтен сам сделает это сегодня, после консультации со специалистом по нервным заболеваниям». Я направился к двери. «Сообщите мне, когда что-нибудь разузнаете. Я чувствую какую-то ответственность». «Не беспокойтесь, старина. Это могло случиться, если бы на вашем месте был бы и кто-нибудь другой. Но в конце концов, люди часто щелкают пальцами». Я направился к себе и застал Кони уже за работой. Мы поздоровались, и я начал вскрывать новые конверты. Вскоре во мне созрело решение во что бы то ни стало навестить Вал. Дав Кони задание и сообщив, что отлучусь минут на 15, я вышел из кабинета. Длинный коридор, который вел в комнату Вал, был пуст. Быстро подойдя к двери Вал, я остановился, прислушался и затем тихо постучал. Никакого ответа не последовало. С бьющимся сердцем я открыл дверь и заглянул в комнату. Она лежала на большой кровати. «Вал!» Оставив дверь полуоткрытой, я быстро пересек комнату и остановился возле кровати. Меня передернуло от ее вида. Она страшно осунулась, черты ее лица заострились, взгляд, растворившийся в пространстве, испугал меня. «Вал!» Она не шевельнулась, не изменился и взгляд. Каждая лишняя секунда, проведенная мной в ее комнате, была чревата опасными последствиями. Каждую минуту кто-то мог войти, и я ничем не смог бы оправдать свой приход сюда. «Если я ввел ее в это состояние, щелкнув пальцами, может быть, я смогу и вывести ее из этого состояния повторным щелчком, как это делал раньше Дайер. Но смею ли я делать такие эксперименты?» «Вал!» Никакого ответа. Я дотронулся до нее рукой. Никакой реакции. Нужно было решаться. Подняв руку, я два раза щелкнул пальцами. Она отреагировала мгновенно конвульсивными движениями. Глаза ее стали оживать, и она посмотрела на меня. «Все в порядке, дорогая, это я, Клей». Немного отпрянув на подушке, она подняла руку и затряслась. «Вал, это я, Клей». «Ты не Клей, убирайся, я знаю, кто ты, ты дьявол, вон!» В ее глазах застыл ужас, я отскочил к двери. «Убирайся!» Голос ее перешел в визг. Трясущийся и похолодевший, я вышел в коридор и тихо закрыл дверь. Прислонившись к стене, испытывая чувство тошноты, я вдруг понял, что потерял ее. Она стала путать меня с Видалем.